«Простите, задержался, дела». Появившийся в кабинете лишь через 40 минут вместо обещанных 30, Бершев, старательно сохраняя невозмутимость, пусть даже в душе таковой не испытывал, закрыл дверь, шагнул к своему столу и замешкался. Потому что на его законном месте сидел куратор, бесстрастно воззрившись на припозднившегося подчиненного. В итоге Илья сел на стул напротив Рената. «У меня, знаете ли, тоже дела», — полуприкрыв глаза, сообщил куратор, откидываясь на спинку кресла и складывая кончики пальцев перед собой. «Однако я терпеливо вас жду, жертвую временем, которого у меня не так много». «Больше не повторится, Владислав Эдуардович», — вжав голову в плечи, пообещал Бершев. Завуалированный упрек, своеобразное предупреждение, готовое превратиться в наказание. Лучше не нарываться. «И что же вас задержало, позвольте полюбопытствовать?» Милостиво принял демонстрацию покорности куратор. Илья бросил быстрый взгляд на ученого, занятого отнюдь не общим разговором, а изучением записи в планшете, и нейтрально сообщил. Возвращал Айрин Вайс из санатория домой. «А-а-а», — сообразил Владислав Эдуардович. «Это та, которая изменила решение и от переселения отказалась. Помню. Жаль, немалый куш упустили. Вы лично ею занялись?» Он на мгновение задумался и хитро прищурился. «Добиваетесь, чтобы она передумала?» «В общих чертах, да». «Ага, ага, замечательно», — покивал куратор и, наконец, вспомнил о третьем присутствующем. «Ну так как, Ренат Аркадьевич, что думаете?» «Как-то оно...» Ученый в растерянности положил планшет на стол и взъерошил пальцами волосы. «Не знаю даже, как вам сказать...» «Прямо так и говорите, как есть!» Добродушно сподвиг его на откровенность Владислав Эдуардович. Только в глазах его, и Бершев это прекрасно видел, таились совсем иные чувства. Понимал ли это Ренат? Вряд ли. Он крайне редко вмешивался в закулисные интриги и потому не замечал подвоха ни в словах, ни в интонациях. Потому и сам отвечал прямолинейно. «Если как есть, то ничего не получится». «В смысле?» Из голоса начальства мгновенно исчезли мягкость и приторность, уступив место стальным ноткам. «Ваш проект успешно работает. Проведено более 300 временных подселений и 14 переселений на постоянное место жительства. Открыто 26 миров. Получены миллионы прибыли. Я в чем-то ошибся, Илья Васильевич?» «Нет, нет, все верно», — поспешно заверил его Бершев, все еще не очень понимая, чего именно добиваются заинтересованные лица. «Мы намеренно вас не торопили», — продолжал куратор. «Дали возможность изучить механизм переброса. Не стали ограничивать и вмешиваться в проведение экспериментов. Даже позволили вам зарабатывать, закрывая глаза на некоторую нелегальность способа. И результаты налицо. А теперь, когда мы готовы перевести вашу убогую контору на новый уровень, вы говорите, не получится». «Так ведь и дело именно в уровне», — виновато пояснил Ренат. «Тут у вас поставлены технические задачи, которые невозможно выполнить. Например, замена конкретной выбранной вами личности на удобного для вас же человека». «И что же в этом невыполнимого?» — удивился Владислав Эдуардович. «Разве вы не этим уже больше года занимаетесь?» «Нет, не этим. Да и дело в другом. Ну, как вы не понимаете?» Ренат беспомощно посмотрел на Бершева, ища поддержки. Однако тот лишь едва заметно пожал плечами, Мол, я не возмущаюсь, тебе все не нравится, поэтому сам и выкручивайся. Вот и пришлось ученому подставляться под удар. Это же неэтично, преступно, цинично. Что-то вас это не волновало, когда приходилось уничтожать иномерян. Двойные стандарты, да, Ренат Аркадьевич? Ехидно поинтересовался куратор. И раньше волновало. Только кто меня слушал? Лично я против исполнения чьих-то прихотей ценой жизни невиновных. Но вам важны исключительно результаты. На последствия наплевать. Я допускаю, что иномеряне всем безразличны. Они представители совершенно чуждых нам, землянам, цивилизаций. Возможно, даже живущие не в нашем времени, в ином измерении или в другой галактике. Но вмешиваться в жизни таких же людей, как мы, безнравственно. Все сказали. В таком случае можете считать, что я не человек и забочусь лишь о себе. Тихо, словно змея, прошипел Владислав Эдуардович. А теперь вспомните, кто вас избавил от мучений. Решите, хотите ли вы пройти этот путь страданий заново. И если ответ отрицательный, назовите мне иную причину невыполнимости поставленной мною задачи. Стиснув зубы, Ренат зажмурился. Невыносимо постоянно жить на крючке у кураторов, послушно выполняя их требования. Умирать не страшно, пусть бы убили, но... Но они же этого не сделают. То, что его ждет, непрекращающийся кошмар. Повторение самого ужасного момента жизни, который длился всего 3 дня, ставших вечностью. И теперь все начнется снова. Новые пытки, унижения, мольбы о смерти, которая, возможно, никогда не придет, чтобы принести облегчение. Его уже никто не спасет. Наконец ученый заставил себя выбросить преследующий его кошмар из головы и собрался с мыслями. Проблема в том, что не все миры годны для перемещения. А на Земле, в теле человека, вообще никто из моих подопытных никогда не оказывался. Что уж говорить про точечное попадание в заранее выбранное тело. Однако клиенты Сирены, приобретающие билет в новую жизнь, выбирают себе и мир, и тело, и вы их несколько раз забрасываете в нужное тело, пока они не освоятся и не оборвут связь со своим прошлым, напомнил куратор. Их точкой назначения является не Земля, а произвольный мир. Клиентам, по сути, без разницы, куда отправиться, лишь бы найти экзотику. И тело тоже достается случайным образом. Если оно их не устраивает, то делаем новый заброс. Но опять же, все остается на уровне лотереи. Облик меняется по воле случая. Целенаправленное перемещение возможно, лишь когда связь с телом установлена. «Плохо», — недовольно нахмурился Владислав Эдуардович. «Очень плохо». Он оттолкнулся от стола, откатываясь на кресле. Поднялся и отошел к окну. Раздвинув 2 пальцами полоску жалюзи, заглянул в образовавшуюся щель. Солнечный свет, хлынувший ему навстречу, осветил холеное породистое лицо, ровный прямой нос, высокий лоб, идеальные по форме губы, четкий контур лица без намека на дисгармонию. Даже каштановые волосы были уложены так, чтобы и мысли не возникло о том, что обладатель сего облика имеет какие-то недостатки. Безукоризненно сидящий по фигуре светлый костюм, безупречно вычищенные ботинки, одни его часы стоили, как весь офис Бершева. И при этом в его руках была власть. Та самая власть, которая бесследно уничтожала бесполезных и милостиво позволяла жить остальным. До поры до времени. Илья бесшумно вздохнул. Сколько раз он мечтал оказаться на его месте. Сначала легально, пробиваясь в совет директоров «Сирены» и пытаясь наладить контакт с неуступчивой верхушкой. Потом полулегально, накапливая деньги и очертя голову, бросаясь в авантюры, подобные той, что провернул Сайрин. Только менее масштабные, в надежде, что хоть богатым его примут как равного. И, наконец, абсолютно нелегально, тайно вынашивая идею собственного перемещения в тело куратора. Нет, свое тело Бершева в отношении внешности устраивало. Но вот во всем остальном ни желанной репутации, ни властью нынешний облик его наделить не мог. Значит, так, видимо, приняв решение, развернулся к своим подчиненным Владислав Эдуардович. Ваша самодеятельность прекращается. Теперь все эксперименты будут проводиться целенаправленно и под контролем. Лабораторию перенесем в наш исследовательский центр. Будете искать способ обойти существующие ограничения аппаратуры. А если дело не в аппаратуре? Ренат настолько изумился, что перебил куратора. Если проблема в физической невозможности, в закономерностях пространственно-временной матрицы и специфике ее деформации при установлении связи между биополями разных по параметрам личностей. Бррр! Тряхнул головой Владислав Эдуардович. Это все оставьте для тех, кто будет помогать вам с этим разбираться. Мне нужны результаты, а не научные термины. Помогать? Вы сомневаетесь в моей компетенции? Именно так. Ничуть не снизил агрессивный тон визави. Топчетесь на одном месте. Новые идеи и взгляды со стороны будут только на пользу. А вы, Илья Васильевич, что молчите? Вас мое решение тоже настораживает. Что именно не устраивает? Опасаетесь потерять доход? Мое мнение ничтожно по сравнению с желанием инвестора, буркнул Бершев. С санаторием что прикажете делать? Каким санаторием? Не понял вопроса Владислав Эдуардович. Который служит ширмой для нашего проекта. Служил. Поправил куратор и поморщился. «Он будет вас отвлекать от основной задачи. Продайте или снесите, чтобы не привлекать внимание любопытных. В вашем ведении остается развлекательный центр, а он как раз удачно впишется в тот же комплекс, где находится и наш НИИ. Вот на этом сосредоточьтесь». «Я понял». «Ну и отлично». Владислав Эдуардович ободряюще улыбнулся на прощание и направился на выход. Вот только эта улыбка была сродни акульему оскалу, и потому оставшиеся наедине Илья и Ренат обменялись удрученными взглядами. «Попали мы с тобой в переделку, Ренат. Ты, конечно, не заправский интриган, но спасибо, что пытался защитить наши интересы». «Не за что. Все равно куратор от нас теперь не отстанет. Придется работать на чужой территории. А в санатории было так спокойно». «Сегодня я спокойствия не заметил», — парировал Бершев. «Кстати, ты не в курсе, кто там хозяйничал? Теперь-то смысла нет выяснять. Просто интересно стало». «Понятия не имею», — пожал плечами ученый. «А я грешным делом подумал, что это ты мне отомстить решил за неприятный разговор. Чтобы я понервничал, отыскивая виновных, и в итоге убедился в ложной тревоге». «Параноик», — закатил глаза к потолку Ренат. «Заучка!» — не остался в долгу Бершев и захохотал. «Ладно, расслабились и хватит. Ясно же было, что свобода не вечна. Будем от нее отвыкать».